Глава 52. Ричард распахнул дверцу машины, вырвал телефон из руки Лестера Лестера и подбросил его высоко в воздух через крышу бара. Затем схватил агента Госдепартамента за шиворот свитера и вытащил из машины на 5 футов, потом на 10, развернул и, как дискобол, швырнул на кирпичную стену бара. Затем бегом устремился к машине, сел за руль, повернул рукоять переключения скоростей и нажал на газ. Во все стороны полетел гравий, и машина прыгнула вперед. Ричард надавил на тормоз, практически вывалился наружу, обежал багажник машины Гудмана и оказался возле дверцы водителя. Нажал на кнопку брелока, распахнул дверцу, сел за руль, включил двигатель, подал машину назад и резко вывернул руль в сторону. Песочного цвета Crown Vic все еще продолжал движение. Ричард оставил его на передаче. Он перегнал пустой автомобиль, резко развернулся и принял легкий удар переднего бампера в заднюю четверть своей машины, затем нажал на газ, проскочил в промежуток между стеной бара и соседним зданием, посмотрел налево и увидел, как Лестер, прихрамывая, бежит то ли за автомобилем Гудмана, то ли за своим. Больше Джек не оборачивался, сосредоточившись на управлении машиной. Он выехал с парковки на главную улицу, где притормозил. Немного расслабился, продвинулся еще немного вперед и остановился у следующего проема между зданиями, откуда открывался вид на мотель и кафе. Соренсон нигде не было видно, и в кафе все было спокойно. Синий Crown Vic оставался на парковке. Тишина. Никто не бежал к нему. Дверь в кафе оставалась плотно закрытой, и Ричард не заметил никакого движения в окнах. Ричард наблюдал за кафе еще минуту, пока не понял, что парень из Госдепа разговаривал по телефону с кем-то другим. Тогда Джек переключил внимание на мотель. Через 3 минуты дверь номера Соренсона распахнулась, и агент вышла наружу. Она была в том же брючном костюме, но сменила рубашку, положив старую в пакет от новой. Соренсон собиралась забрать грязное белье домой. Совсем другой подход. У нее был дом. Секунду она постояла на тротуаре, глядя направо и налево, как женщина, которая ищет такси на улице города, а затем зашагала на север, в сторону бара, где, как сказал Ричард, стояла машина Гудмана. Джек повернул руль, выехал в промежуток между домами, миновал парковку и остановился перед Соренсон. Наклонившись вперед, он распахнул дверцу, и она скользнула на пассажирское сиденье, словно этот маневр они отрабатывали каждый день в своей жизни. «Я должен двигаться дальше. У меня возникли проблемы с вашим мистером Лестером из Госдепа. Мистер Лестер не имеет ко мне никакого отношения». И тут Ричард понял, что у него гораздо больше проблем, чем он предполагал. В зеркало заднего вида он заметил, как Доусон и Митчелл выскочили из дверей кафе и бросились к парковке. Оба прижимали к ушам телефоны, каждый размахивал свободной рукой, полы пиджаков развивались на ветру. Все-таки Лестер, сам того не подозревая, звонил в кафе. То есть он звонил в другое место, скорее всего, своим людям из Госдепа. И его крик «Вы человек, которого мы ищем», после чего телефон отключился, заставил какого-то умного парня задуматься. Он позвонил в штаб-квартиру ФБР, оттуда в Канзас-Сити, а Канзас-Сити связался с Доусоном и Митчеллом. Вероятно, их разговор все еще продолжался, и кто-то сказал: «Парень, которого вы ищете, надирает задницу Лестеру в 20 ярдах от вас». Они его увидели. Или заметили Соренсон. Доусон и Митчелл застыли на месте, потом один из них показал в их сторону, и они побежали к своей машине. Ричард нажал на газ, и Джулию отбросило на спинку сиденья, а машину занесло на гравии. Однако Джек удержал руль, выскочил на дорогу и помчался на север. В зеркало заднего вида он увидел, как разворачивается синяя машина и устремляется за ними. «Держитесь», — сказал Ричард, — «я плохой водитель». «И он мне об этом говорит», — проворчала Соренсон. Она повернулась и пристегнула ремень. Джек продолжал давить на газ. 8-цилиндровый двигатель специальной полицейской машины обладал большой мощностью и вращающим моментом. Совсем неплохо, если не считать того, что Доусон и Митчелл ехали на точно такой же машине. Возможно, она даже меньше весила, без прожекторов на крыше и усиленных бамперов спереди и сзади, и у них наверняка была лучше аэродинамика. Ричард знал, что автострада находится в 50 милях впереди, а до тех пор практически ничего нет. Да, попадались повороты направо и налево, кое-где встречались небольшие рощицы и старые деревянные строения, давно заброшенные и гниющие среди полей. А в остальном вокруг расстилалась плоская равнина. Ни оврагов, ни ущелий, ни гор, ни холмов. Некуда бежать, негде спрятаться. Поверхность шоссе была не лучше. Полотно в некоторых местах просело, в других вспучилось из-за зимних морозов и летней жары. На обычной скорости здесь можно было ездить, но быстрая езда становилась опасной. Автомобиль Гудмана мчался, как яхта на океанских волнах. Двигатель выл, руль норовил вырваться из рук Ричера. Доусон и Митчелл отставали ярдов на 400, но они сокращали расстояние. Джек еще сильнее нажал на газ. «Дави на железку! 100 миль в час! Некуда бежать, негде прятаться. Пуллер!» — подумал он. «Вы знаете, как работает рация?» — спросил он. «Я могу попытаться», — ответила Соренсен. «Найдите пуллера и его радарную пушку. Скажите, что нарушитель на огромной скорости едет на север, темно-синий седан». Ричард вел машину вперед. Рулить не требовалось, дорога оставалась совершенно прямой. Над выбоинами машина становилась невесомой, и хотя она не взлетала в воздух, но время от времени оказывалась в положении очень близком к полету. Соренсен взяла микрофон и начала нажимать на кнопки. Потом она откашлялась и заговорила: «Помощник шерифа Пуллер, где вы находитесь?» Они услышали сквозь помехи голос Пуллера: «Кто это?» «Специальный агент Соренсен из ФБР. Где вы сейчас находитесь?» «В миле от границы округа, мэм. К северу, югу, востоку или западу?» «К северу. Очень хорошо. К вам приближается нарушитель. Он значительно превышает скорость. Темно-синий Ford Crown Victoria. Пожалуйста, остановите водителя, который ведет машину безрассудно и представляет опасность для себя и окружающих». «Будет сделано, мэм». «Конец связи», — сказала Соренсен и положила микрофон. «Но как можно остановить машину, которая движется со скоростью 100 миль в час? Пуллер может погибнуть». «В таком случае мы только улучшим человеческий генофонд». Ричард продолжал мчаться вперед. Доусон и Митчелл отставали на 300 ярдов. Около 6 секунд на скорости 100 миль в час. Однако они продолжали сокращать дистанцию. Джек посмотрел далеко вперед. Прямое шоссе, плоские поля, низкий горизонт и никаких следов Пуллера. «Ваши эксперты уже звонили?» — спросил Ричард. «Пока нет», — ответила Соренсен. — «О чем вы думаете?» «Мотив», — сказал Джек. «Зачем похищать ребенка мертвой женщины? В особенности ребенка, который ничего не видел и не слышал». «Как вскрытие может ответить на этот вопрос?» «Не может», — сказал Ричард. «Но я думал именно об этом. Его нога утопила педаль в пол, он едва не продавливал металл, но машина уже отдала все, что могла. Она не могла увеличить скорость 100 миль в час, не больше. Они промчались мимо поворота налево и еще одного направо, мощеная дорога, уходящая куда-то в поля». «Вон там», — сказала Соренсен. Ричард увидел точку на горизонте. Крошечная клякса, белая, черная и золотое вокруг коричневого. Машина Пуллера, стоящая на обочине. До нее оставалось около мили, 36 секунд. Поворотов до нее больше не было. Далеко справа Ричард заметил небольшую рощицу, а впереди слева виднелся старый деревянный амбар, покосившийся от возраста. 30 секунд, 20 секунд. «Держитесь крепче», — сказал Джек. 15 секунд. Он сжал руль, снял ногу с педали газа и надавил на тормоз. Передняя часть машины опустилась, Ричарда и Соренсен бросило вперед. Джек изо всех сил старался удержать автомобиль на дороге. Доусон и Митчелл не стали сбрасывать скорость, они продолжали мчаться вперед. До машины Пуллера осталось 100 ярдов, потом 50, 30. И тут Ричард рванул руль и съехал с дороги вправо, а Доусон и Митчелл промчались мимо, точно камень, выпущенный из пращи. Джек описал круг по земле, увидел, как Доусон и Митчелл пронеслись мимо Пуллера на скорости 70 миль в час, а тот зажег свои прожекторы, включил сирену и устремился вслед за ними. Ричард выехал обратно на шоссе, на юг, снова быстро набирая скорость, к повороту налево, который он заметил раньше, теперь Джек находился справа. Он сильно тормознул, поехал по разбитой колее и остановил машину за старым покосившимся амбаром. Выскочив из машины, обежал амбар со стороны дальнего угла и глянул на север. Ничего не видно. Никаких следов Доусона и Митчелла пока никаких. Они находились более чем в миле к северу. Ричард рассчитывал время и расстояние. Сейчас они сбрасывают скорость, останавливаются, разворачиваются, спорят с Пуллером, показывают ему свои документы, ругаются, кричат, злятся и теряют время. А потом они помчатся на юг так быстро, как только смогут. Агенты наверняка видели, как он разворачивался, поэтому будут преследовать его до самого города. 3 минуты, — решил Джек. Ну, может быть, 3 минуты и 10 секунд. Ричард ждал. Наконец он увидел их ровно через 3 минуты. Они находились еще далеко, но мчались со скоростью около 100 миль в час. Впечатляющее зрелище. Большой величественный седан несся вперед, что называется, подобрав юбки. Краска блестела под водянистым солнцем, машина слегка отвалилась назад, надежно оседлав центральную линию дороги. Ричард обежал машину Гудмана, выглянул из-за другого угла амбара и увидел задний бампер синий Краун Виктории, мчащийся на юг. Через 10 секунд машина превратилась в крошечную точку, через 20 исчезла. Ричард выдохнул, вернулся к машине, сел за руль и закрыл дверцу. Некоторое время он молча сидел, положив руки на колени. Молчание. Лишь мерное урчание двигателя и легкое потрескивание остывающего металла. «Вы не такой уж плохой водитель», — сказала Соренсон. «Благодарю вас», — ответил Джек. «Что теперь?» «Подождем». «Где?» «Ну, полагаю, это место ничуть не хуже любого другого». Соренсон расстегнула молнию на своей черной сумке, вытащила телефон Гудмана и положила его заряжаться на приборную панель. И тот телефон зазвонил. Она наклонилась, проверила дисплей и сообщила: «Эксперты».